О книге. 1. Книга написана легким и доступным языком о сложных механизмах психики, которые управляют мотивацией для работы над здоровой внешностью. 2. Это издание является самостоятельным руководством, в котором рассматриваются психологические причины, мешающие достижению желаемого результата. Книга может использоваться как справочник для специалистов-диетологов, периодически сталкивающихся с ситуацией, когда их клиент останавливается в движении к результату из-за проблем, самостоятельное осмысление, формулирование которых затруднительно. 3. Изложение информации построено по принципу «читай и худей». Читатель будет получать скрытые в тексте команды на снижение аппетита, именно поэтому будут встречаться повторы. Безразличие к еде появится без волевых усилий. Ограничения в еде минимальны, достаточно отказаться от приема пищи после 18:00. 4. Книга погружает читателя в тренинг, в течение которого он гарантированно сбросит от 3 до 7 килограммов, если вес более 100 килограммов, то и более. Во время чтения книги снижается аппетит, ломаются сформулированные годами тупиковые пищевые привычки и формируются новые, работающие в автоматическом режиме. 5. Книга написана на основе материала, использовавшегося при проведении серии тренингов по нормализации веса килокалибри, которые успешно проводятся уже несколько лет и эффективность которых не вызывает сомнения. Обратная связь и вопросы от участниц курса регулярно обрабатываются и учтены при написании книги. С многочисленными отзывами можно ознакомиться на канале автора на YouTube. 6. В книге затронута малоизвестная сфера предсознания, описанная Зигмундом Фрейдом. Она незаслуженно редко упоминается в популярной психологии. Эта сфера находится между сознательным и бессознательным и является зоной манипуляции нашим поведением. Здесь человек видит причины проблемы как будто сквозь дымку полупрозрачного тумана и имеет полную свободу выбора — смотреться, увидеть и что-то предпринять или делать вид, что не может увидеть, и продолжать тратить время и силы на поиск оправданий своим неудачам. Интуиция предлагает развеять туман, но человек из-за страхов, предубеждений и лени часто предпочитает иллюзии. Книга на время забирает этот неконструктивный выбор и с помощью лингвистических приемов делает инъекцию, обезболивающую от страха и потрясений, с которыми встречается участник этой программы, когда туман рассеивается и реальность становится очевидной. 7. В отличие от практически всех марафонов по снижению веса, в этой книге нет глупых поощрений за каждый сброшенный грамм. Информация идет вразрез с дешевой ресурс-психологией и, возможно, кого-то удивит своим нетривиальным подходом к решению проблем лишнего веса. А кому-то даже покажется недостаточно милосердной к читателю. Автор не ставил себе задачу кого-либо утешить. Его задача — помочь избавиться от ожирения, решить проблему, которую никак не могут понять и вылечить на протяжении последнего столетия. 8. Главная задача книги не просто помочь похудеть или сохранить результат, а именно вернуть человека к природным установкам, исходя из которых тело должно быть в боевой форме для решения текущих задач по умолчанию. 9. Книга построена на успешно применяемой в сфере коучинга и управления модели уровней человеческого мировосприятия Бека и Грейвза «Спиральная динамика». В данной книге дается классификация уровней мышления с описанием доступных целей и автоматического поведения, свойственного каждому из них. 10. Книга заставит читателя трезво посмотреть на отношения со значимыми людьми, и тем, кто не лишен здравого смысла, не останется ничего другого, как навести порядок в оценке окружения, разобраться в отношениях с коллегами, родителями, мужем и сексом. 11. Книга написана таким образом, что информация будет накапливаться на подкорке мозга. В итоге сформируется понимание причин проблемы, и читатель получит четкие инструкции по решению задач. Другими словами, он начнет движение к результату раньше, чем осмыслит прочитанное. 12. В книге встречается слово «Бог». Это не привязано к определенной конфессии или вообще к религии. Это скорее тот Бог, которого имел в виду Альберт Эйнштейн, Рене Декарт, данность, физис, природа. То, что от нас не зависит. Люди — овощи или космическая пыль. Все мы исполняем танец под непостижимую мелодию, которую издалека наигрывает невидимый музыкант. Альберт Эйнштейн.